23 июня представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что при подстрекательстве Соединенных Штатов Америки генеральный секретарь ООН отправил письмо, в котором отрицал наши права на запуск искусственного спутника Земли. Наша республика, отметил представитель, через законную процедуру согласно Конвенции о регистрации запущенных космических целей официально зарегистрировала в ООН обсервационный спутник Земли Куангмюнсон номер 4. Это является признанием мировым сообществом того, что Куангмюнсон номер 4 – богатство, вносящее вклад в процветание общего человечества. Однако генсек ООН с одной стороны говорил, что согласно вышеупомянутой конвенции, Корейская Народно-Демократическая Республика 7 февраля 2016 года зарегистрировала тело, запущенное в космическое пространство, и сообщила об этом государствам-членам ООН. А с другой стороны отправил председателю Совета Безопасности ООН письмо, в котором твердил, что эта регистрация не что иное, как техническая процедура, связанная с конвенцией, и что не придает тому запуску законодательства. Законность и правомерность. Именно американцы придумали и отрежиссировали такую необоснованную игру. Это противоречит должности генсека ООН и лишит справедливости и самостоятельности ООНовской деятельности. С придиркой к признанному международным правилам праву на самозащиту суверенного государства и его законным правам, фальсифицировать резолюции Совета Безопасности ООН о санкции против него, и даже путем всеобщей мобилизации всех незаконных и разбойнических средств и способов задушить суверенное государство. Такова основная цель Соединенных Штатов Америки. В эти дни Соединенные Штаты Америки опять ввозят на Корейский полуостров и его окрестности всяких назначений стратегические средства, да нельзя обостряют и без того нестабильное положение на Корейском полуострове, и как никогда яростно прибегают к кампании по санкции и нажиму против Корейской Народно-Демократической Республики. Действительность еще раз наглядно показывает правоту выбранной нами линии на параллельное ведение хозяйственного строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Мы готовы и к диалогу, и физическим мирам, да и располагаем всеми средствами для этого. Соединенные Штаты Америки должны трезво оценить стратегический статус нашей республики и течение времени и решиться на отказ от анахронической политики вражды с Корейской Народно-Демократической Республикой. Пока не прекращается их враждебная политика в отношении нашей республики, мы будем более укреплять в количественном и качественном плане самозащитные ядерные силы сдерживания и, не повинуясь никаким наставлениям, будем пользоваться своим достойным правом на освоение космических пространств в мирных целях, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.